Глава 9. Уязвимое место. «Самое уязвимое место вот здесь, у основания черепа!» Чехов отставил щеку, словно для поцелуя, и тычет пальцем между щекой и мочкой уха. Его густая черная борода устремляется в потолок. «Одним ударом вырубить можно!» Вхожу в зал, когда Чехов объясняет эти премудрости, и останавливаюсь от удивления. В зале непривычно многолюдно. «Привет! Ну как, Севыч?» — спрашивает Чехов. Он, конечно, и сам знает. Звонил и вчера, и сегодня, даже говорил с папой. Теперь, видимо, хочет услышать и от меня. «Как стойкий оловянный солдатик, прыгает на одной ножке!» Отвечаю, а сама пытаюсь сосчитать новеньких пацанов. «Сколько же их? Откуда?» «Отлично!» — черная борода двигается вверх-вниз. «Ну давай, переодевайся. Теперь ты попрыгаешь за двоих». В чужих устах это могло звучать как угроза, но под густой бородой, словно фонарик, в чаще светится улыбка. И я в припрыжку бегу в раздевалку. Опа, еще один сюрприз. В тренерской раздевалке новенькие девчонки. Раз, два, три, пять. Набились, как селедки в бочку. Марина затерялась среди них. Теперь даже не причешешься толком, непременно заденешь кого-нибудь. «Это из другой группы», — шепчет Марина. Палыч решил устраивать по субботам совместные тренировки. Я вздыхаю. Меньше народу, больше кислороду. Ну ладно уж, раз в неделю можно и потерпеть. Тем более за людьми всегда интересно наблюдать. Вера Степановна учила нас записывать в блокнот то, что особенно заинтересует. Черты лица, словечки, манеру поведения. Собирать все это добро в коллекцию, чтобы использовать потом в текстах. У меня 3 таких блокнота. Куда их теперь? Разве что костер разводить на даче. В задумчивости задеваю стул, и он грохочет, падая на кафельный пол. На мгновение становится тихо. Потом девчонки снова начинают болтать. Возвращаю стул на место. Хватит. О Вере Степановне больше ни одной. Даже вот такосенькой мыслишки. Выхожу в зал, встаю на свое любимое место, к дальней стене под плакатом с боксерами. И заранее начинаю разминать шею. Сева всегда так делал. Краем глаза изучаю мальчиков. Один, тощий, как велосипед, все ребра пересчитать можно. Даже не счел нужным надеть футболку. Еще один с длинной косой челкой. Такой же тощий, но хотя бы в футболке. Плотный крепыш с модным хвостиком на затылке и выбритыми висками. 3 мелких, скорее всего, 4-клашки, не старше. И один качок, высокий, плечистый, с коротким ежиком и крепкими мускулами. Ну, вылитый тракторист. Я сразу представляю его в телогрейке, шапке-ушанке и с папироской в уголке рта. Мы еще не начинаем разминку, а мне уже тесно. Построились, побежали по кругу. Бежим, наступая друг другу на пятки. Часть ребят образовали 2-й, внутренний круг. Сразу стало свободнее. По хлопку тренера меняем упражнение. Делаем мельницу, бегаем спиной вперед. Все как обычно и в то же время иначе, потому что теперь нас больше. После разминки круговая тренировка. Нужно пройти 8 станций и на каждой из них выполнить по 1 упражнению. Делаем все максимально быстро, 1 минуту. Чехов загружает приложение на мобильнике. Что-то вроде таймера, который подает сигналы для отдыха и начала упражнений. 30 секунд передышка. Моя первая станция — прыжки с выбрасыванием ног. Рядом прыгает Марина и девочка с ежиком малиновых волос. Мы с малиновым ежиком выдыхаемся первыми. Марина прыгает как заведенная. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не очень быстро, зато без остановок. Крепыш с хвостиком и те 2, которых я прозвала тощими велосипедами, не сильно стараются. Один тракторист шпарит без остановки. Чем его мама кормит, что он такой вымахал? Узнаю, буду Севе готовить. Наши взрослые дядьки трактористу проигрывают. Они потеют и краснеют гораздо быстрее, а у него только кожа блестит, словно отполированная. Мелкие пацанята с уважением смотрят на тракториста. Девчонки хихикают и стреляют глазками в его сторону. А ему, похоже, по барабану. Занимается так, словно один в зале. «Это Лёва», — шепчет Марина. «Крутой боец. На России 1-е места брал. Он занимается в другом зале, но и сюда приходит, потому что с Антоном дружит». «Лёва?» — невольно прыскаю, и черная борода поворачивается в мою сторону. «Над чем смеемся, Крушева?» — интересуется тренер. Но я мотаю головой и стираю улыбку. У меня в детстве была мягкая игрушка — Лев Лёва. Ну да, не слишком оригинально. Я спала с ним в обнимку и всюду таскала с собой. А потом забыла в поезде, когда папа возил нас с Севой в Анапу. Слез было! Папа покупал мне других львов взамен пропавшего. Но такого обожания, как с Левой, ни с кем не случилось. После первого круга наблюдать за остальными пропадает желание. Самой бы выжить, ведь впереди еще два. Смещаю фокус внимания до себя одной. Смотрю только под ноги. Зеленый мат покрыт капельками пота. Этот крепыш с хвостиком идет впереди, словно оставляя мне ориентира, куда двигаться дальше. И я двигаюсь от станции к станции. Мышцы болят. Дыхалка на издыхалке. Но я заставляю тело работать. Ха, как редко я себя заставляла. А теперь по три раза в неделю. «Бинтуем руки, одеваем перчатки!» — гремит Чехов, потому что круговая тренировка окончена. «Нет, правда окончена? И мне даже не хочется лечь и умереть после такой нагрузки. Отлично!» «Надеваем!» Тихо поправляю, но не для Чехова, для себя. Чувствую, я готова заниматься дальше. Пока радуюсь и бинтую руки, все разбиваются на пары. Только я остаюсь одна. И еще тракторист, или как там его, Лев. «Можно с тобой?» Он подходит, глядя из-под лобья. Голос красивый, бархатистый какой-то. «Давай», — пожимаю плечами. «Надо же с кем-то встать». Мысленно подбираюсь, представляя, какой у льва удар. Вон мышцы под футболкой перекатываются. Сейчас вмажет, мокрого места не останется. Это тебе не мягкая игрушка. Но нет, его перчатка, если и касается меня, то легко, почти неощутимо. Представляю, как ему хочется ударить посильней. Нервничаю. Забываю, что локти надо держать уже, и что руки должны отлетать от головы. Все время оборачиваюсь в надежде, что Сева подскажет, объяснит, поправит. Но его нет. «Как ты без меня?» — звучит в голове его голос. «Ну, как-то так». Тракторист, наблюдая мои конвульсии, которые должны быть ударами, тоже нервничает. Или мне кажется? «Чего головой вертим?» Чехов не дремлет. «Здесь нет твоего Севы. Сама делай. Ты же можешь, Аля. Соберись!» Его слова, как трамплин, запускают меня под потолок. Появляются и сноровка, и ловкость. «Вот видишь!» Чехов радуется не меньше, чем я. «Ты же способная! Есть тебе что-то!» «А кто такой Сева?» — бесцеремонно перебивает тракторист. Неопределенно пожимая плечами. Ему-то зачем знать? Но Чехов все еще стоит рядом и отвечает. «Ее брат!» «Нет бы сохранить интригу!» Тракторист кивает. Прямой удар снова летит мне в голову. И снова перчатка мягко касается лба. «Прости, не больно?» — пугается Лев, и я замечаю, что он немного картавит. «Нормально», — говорю с улыбкой. Лев, который не выговаривает «рррр», как же он рычит. Снова удар. Сколько в человеке силы! А он держит ее внутри, расходуя по капельке. Не то что тощие велосипеды. Эти лупят друг друга, словно у них вендетта. Даже Чехов не может смотреть спокойно. «Ну вы двое!» Он растаскивает их в стороны, как щенят. «Полегче!» Велосипеды сопят, у обоих красные злые лица. А мы продолжаем. Лев терпеливо ждет, пока я вспоминаю, как делает сайдстеп. Подставляет перчатки, когда мое черепашье уширо наконец летит ему в печень. И ни слова не говорит, когда я опаздываю к началу нового раунда из-за того, что пила воду. К концу тренировки мои щеки горят. Но не только от физических нагрузок. Мне дико стыдно, потому что я понимаю, какой неловкой выглядела. Лев наверняка проклял тот час, когда встал со мной в пару. «Давно занимаешься?» — спрашивает он, когда мы скатываем бинты. 2 недели. Мое внимание сосредоточено на тонкой красной полоске ткани, которую нужно превратить в аккуратный рулетик. «Всего-то? Молодец, техника отличная!» — говорит Лев и уходит. Рулетик выскальзывает из рук, и красная полоса ткани разворачивается. «Это он мне сейчас? Кто молодец?» «Ты ему понравилась? Марина тут как тут». Мое сердце начинает биться, как после круговой тренировки. «А он мне нет», — пожимаю плечами. «Такие не в моем вкусе». «Ну, смотри сама». Марина уходит следом за малиновым ежиком. А я понимаю. Нет, У меня самое уязвимое место находится не в основании черепа, потому что сердце, вот негодное, то падает в пятки, то хочет выпрыгнуть из груди.